Глава 8. Церковь и просвещение. Меры к распространению христианства между восточными народами. Дмитрий Сеченов. Новокрещенные и некрещенные. Недоразумение с Мордвой и Чувашами. Монастыри. Преследование раскола. Хлыстовщина. Недостатки духовного воспитания. Академия наук, ее члены. Сухопутный кадетский корпус и морская академия. Основание Московского университета. Императрица Елисавета Петровна с самого вступления на престол показывала большую набожность, и все ее распоряжения клонились более или менее к расширению между ее подданными православной веры и к уничижению иноверства. Посланный еще при Анне Ивановне для обращения восточных инородцев Дмитрий Сеченов доносил, что новокрещенные не хотят выселяться на новые места, отдельно от некрещенных своих единоплеменников. Остаются на прежних местах и даже ропщут, говоря, что как будто их за крещение наказывают, выгоняя из тех дворов, где жили их деды и предки. На такое представление последовал указ. Не понуждать новокрещенов к переселениям, а объявить им другие милости, например, трехлетнюю льготу от всяких податей и повинностей, которые за них повелено собрать с некрестившихся. Сверх того, крепостной магометанин делался свободным, приняв святое крещение. Но если Мурза, его помещик, принимал крещение, то подданные снова поступали к нему в зависимость. Трудно было выдумать закон более неудобный, потому что нет ничего несправедливее и опаснее, как объявить рабам свободу и тут же ставить их в возможность потерять ее снова. К числу льгот для новокрещенов была и такая, что арестованный по уголовному делу магометанин мог избавиться от наказания принятием христианства. Новокрещенные не ладили с некрещенными, да и русские военные команды не всегда соблюдали привилегии новокрещенов. Некрещенная Мордва сильно была недовольна ревностной деятельностью Дмитрия Сеченова. В Тюрюшевской волости избили священника, приехавшего их крестить, а команду, посланную для собрания недоимок, которые приходилось платить некрещенным за крещенных, настращали до того, что она находилась некоторое время в уверенности близкой смерти. Так доносило духовенство. Мордва же, напротив, жаловалась, что Дмитрий Сеченов принуждает креститься силою, держит непокорных в кандалах и колодках и подвергает побоям. Крестят их, погружая связанными в купель. Архиерей пожег их кладбище, и многие, спасаясь от таких разорений, скитаются по лесам, отчего нечем платить им казенных доходов и помещичьих оброков. Подобные жалобы последовали от чувашей Ядринского и Курмышского уездов. На игумена протопопа Дьячков и монастырских крестьян. Легче шло распространение христианства между калмыками, потому что между ними одна ханша, вдова Дундука Омбо, с детьми приняла святое крещение. От нее происходит фамилия князей Дундуковых. При Ставропольской крепости поселены были крещенные калмыки, и у них были поставлены священники, отправлявшие православное богослужение по-калмыцки. Еще при Анне Ивановне заведенные калмыцкие школы имели от 20 до 30 учеников каждая. Все крещенные калмыки состояли по гражданской части под ближайшим управлением ставропольского командира, подчиненного оренбургскому губернатору, и могли заниматься земледелием, ремеслами и торговлей, а некоторые, наравне с некрещенными, вели и кочевой образ жизни. Калмыкам дозволялось кочевать в своих кибитках только до левой стороны Волги, а на правый берег не переходить. Каждый калмык, принимавший крещение, если был зайсанг, то есть господин, получал по 5 рублей с семьей, а рядовой по 2 рубля 50 копеек. Холостой же только половину этой суммы. Сенат, по жалобам инородцев, несколько раз подтверждал распоряжение, чтобы их не крестили насильно. Но, как видно, такие распоряжения не исполнялись в точности, потому что в 1750 году татары Казанской губернии опять подавали жалобы, что их крестят насильно. В губерниях Казанской, Астраханской и Воронежской запрещено было строить новые мечети, хотя в этих губерниях было много исповедовавших мусульманство. В Сибири такое запрещение последовало в 1744 году относительно селений, где некрещенные были перемешаны с новокрещенными. Но потом дозволили строить мечети в полуверсте от жилых мест. Не только мечети, но и неправославные христианские церкви подвергались такому же гонению. Так, по всей России указано было уничтожить армянские церкви, кроме Астрахани. Постройка православных церквей везде и всячески поощрялась. Дозволялось помещикам созидать в своих вотчинах новые храмы, починивать и обновлять обветшалые, но с тем, чтобы храмостроители снабжали эти церкви серебряными сосудами, алтарными принадлежностями и священнослужительскими облачениями, по крайней мере, шелковыми, и отводили в пользу клира пропорцию пахотной земли и покосов. Дворы духовных лиц, находившиеся при церквах, освобождались от постоя и полицейских повинностей. Петр I запретил носить иконы из монастырей и церквей в частные дома. Елисавета Петровна сняла это запрещение, но с тем, чтоб священнослужители, принося в дом икону, не оставались там обедать и не брали в рот ничего опьяняющего. В числе милостей духовному сану было дозволено записывать в подушный оклад за священно- и церковнослужителями незаконных детей и подкидышей. К числу признаваемых непристойными отнесены были привозимые из-за границы изображения страстей Господних и святых угодников Божиих на фарфоре. Преследовались также в частных домах забавы с кощунским пошибом, как, например, наряживание на святках в одежды духовного сана. Во время богослужения, в воскресные и праздничные дни, запрещено было отворять кабаки и вести торговлю. Запрещены были также кулачные бои. Монастыри пользовались особым уважением императрицы. Более всех милость государыни была оказана Троицко-Сергиевскому, возведенному тогда в почетное наименование Лавры. Все его многочисленные подворья освобождались от постоя и полицейских повинностей. Но эта привилегия давалась с оговоркою, что она пожалована не в образец другим монастырям. За монастырями признавалась